Зука уже который час подряд тренировался в пустующем ледяном зале, танцуя с собственной тенью. Поражение от рук пары убийц сильно подкосило самомнение изгнанного принца, ведь несмотря на все его усилия, враг оказался куда искуснее, чем он ожидал и с легкостью свел на нет жалкие попытки сына Урсы оказать ему отпор. Чужаки, пришедшие из мира колдуна, оказались весьма опасным противником, и как бы Зука не хотел снести потлатую голову некроманта с его же плеч, он был вынужден признать, не впади его сестренка в буйство, они бы не справились. Впавшая в бешенство Азула просто заполнила все помещения зала своим синим пламенем, и этим кадавром попросту стало некуда бежать. А выдержать удар разъяренной хозяйки огня удалось лишь их предводительнице, но даже темнокожей убийце не удалось уйти. Все хитрости и приемы лишь оттянули неизбежное, но в итоге его сестра все равно одержала победу. Очень жестокую и кровавую победу. Даже когда они были еще детьми, Азула проявляла изрядную одаренность в магии, как и жестокость характера, но то, что он увидел, у народа огня не было подобного правителя со времен Совета Пяти Мудрецов Огня, когда титул хозяина огня еще означал лишь старшего из них. Пока тяжелые мысли занимали голову юноши, руки покорителя огня крепко сжимали верные дао, рисуя ими в воздухе вязь стального узора. Убийцы оказались сильными и очень ловкими, а главное, они хорошо работали в команде и из-за почти сразу выпавшего из боя аватара смогли воспользоваться численным преимуществом, с огромной скоростью давя атаками с разных сторон. Даже их союзник оказался к такому не готов, пусть он и смог продержаться какое-то время. Хотя так ли это, с потерей руки колдун ослаб, но насколько именно, Зука уже не раз видел, как раны, что должны были с гарантией прикончить любого человека, не могли даже задержать некроманта, и быстрая победа кадавров могла быть лишь хитрой уловкой, которую великан использовал, чтобы его братья потеряли бдительность и подошли ближе. С ним ни в чем нельзя быть уверенным, но кое-что я все же понял. Запас сил колдуна невелик, так что для начала его придется как следует измотать. Покоритель огня сделал несколько акробатических кульбитов вокруг предполагаемого противника и закончил связку, скрестив мечи на уровне груди, там, где должна была быть голова великана, упавшего от усталости на колени, а затем нанести решительный удар. Клинки с легким скрипом разрезали воздух, обезглавливая воображаемого верзилу. Но это подождет. Выдохнув язычок пламени, юноша убрал мечи за спину. Сперва нужно устранить угрозу, исходящую от хозяина кадавров. Жаль, что мы так и не нашли клинок, с помощью которого они почти убили колдуна. В будущем он бы стал хорошим подспорьем. Пусть Зука был отличным следопытом, а Катара на высоком уровне владела магией воды, они так и не смогли найти искомый кинжал, хотя в поисках был перерыт весь зал. Он как будто растворился в воздухе, и даже Тоф только разводила руками, говоря, что в толще льда совсем нет земли и она никак не может почувствовать, где находится это оружие. Ну ничего, друзья Аватара уже и раньше побеждали некроманта, а убийцы показали, как именно это стоит делать, так что справимся и так. Сперва падет жрец, а затем придет и черед великана. В том, что они смогут одолеть чужаков, и Зука сможет, наконец, свершить свою месть, молодой покоритель огня не сомневался. «Ты закончил потрошить несчастный воздух?» За спиной парня раздался безразличный голос с небольшими нотками интереса. «Помяни темного духа, он и явится», — мысленно выругался принц, поворачиваясь к некроманту и грубо спросил, зачем пришел. «Сразу к делу, прекрасно». Облаченный в свой массивный доспех, на котором появилась пара свежих украшений, выпаленных в виде человеческих черепов, великан провел по воздуху вспыхнувшей на миг ладонью, и их окружила сфера из полупрозрачной энергии. «От лишних ушей», — пояснил он напрягшемуся Зука свои действия, — «не стоит посвящать в наш разговор посторонних. Я вижу, что рук у тебя снова две». Зука мазнул взглядом по восстановленной конечности некроманта. «Но сомневаюсь, что ты здесь, чтобы этим похвастаться». «Похвальная догадливость», — безразлично ответил колдун. «Видимо, это семейное. Азула проявляет те же качества. Я здесь, чтобы предложить тебе сделку, от которой я, видимо, не смогу отказаться», — с подозрением спросил изгнанный принц. Начало разговора ему точно не нравилось. «Почему же нет? Сможешь. Вопрос только в том, захочешь ли». «Я уже отказываюсь», — категорично заявил покоритель огня. «Не собираюсь участвовать ни в чем, что связано с тобой или Азулой, да еще и за спиной у аватара. И даже не собираешься выслушать само предложение?» Ничуть не удивившись, спросил некромант. «Нет, и мне не важно, сколько золота вы с моей сестрой готовы за это выложить. Это не будет стоить моей чести и моего слова. Золото!» Великан жестом вырастил из ледяного пола костяной трон и уселся на него, лязгнув доспехом. «Я похож на идиота, предлагать деньги наследнику престола? Ах, мои извинения, бывшему наследнику престола. Не еет, это нечто куда более весомое». На последних словах из одного из черепов на доспехе потекла тонкая струйка тумана, которая сформировалась в хорошо знакомую принцу фигурку девушки. «Что? Где я? Тут так холодно!» Голос Мей дрожал и эхом отдавался в воздухе. «Мей, как ты же погибла!» Зука, не веря своим глазам, попытался коснуться руки подруги, но ладонь юноши прошла сквозь нее и встретила пустоту. «Я бы на твоем месте не торопился с принятием решения!» Некромант подпер рукой голову, с интересом глядя за метаниями юноши. «Мало ли кому это может навредить. Зука, это ты. Зука, не верь ему». Бывшая подруга Азулы хотела схватить принца за плечи, но и она была не в силах его коснуться. «Он чудовик, ха-ха-ха-ха». На шее призрака девушки проступил ошейник, от которого шла цепь, заканчивающаяся на руке великана и по которой пробежался зеленый разряд, заставивший Мей зайтись в крике. Много лишних слов. Колдун спокойно смотрел, как Зука выхватил свои палаши и, обернув их вспыхнувшим пламенем, с размаху опустил на цепь. «Не сработает». Как и сказал Григор, клинки прошли сквозь оковы девушки, не встретив преграды. В ярости Зука повернул мечи в сторону чародея. «Не стоит этого делать». Тот отрицательно покачал головой. Зука не успел закончить фразу, потому как Мей неожиданно сделала шаг вперед и, схватив его за горло, подняла над землей. На лице призрака девушки были видны муки и огромное нежелание причинять любимому боль, но она была вынуждена подчиняться воле своего тюремщика. Принц сдавленно закашлялся, когда потусторонняя ладонь начала сжимать его глотку. «Ха-ха, думаю, этого достаточно, чтобы прояснить ситуацию». Некромант махнул рукой, и Мей отпустила юношу, который упал на лед и судорожно пытался восстановить дыхание. «Надеюсь, дошло, что она полностью подчинена мне и без разрешения даже дотронуться до тебя не сможет». Силуэт Мей превратился обратно в туман и втянулся в оскаленную пасть черепа. «Отпусти ее». «Да, а ты уверен, что этого хочешь?» Серые глаза бесстрастно смотрели на встающего на ноги покорителя огня. «В таком случае твоя подруга вернется в мир духов, и ты навсегда потеряешь возможность с ней видеться. Что ты предлагаешь?» Принц со злобой признал свое поражение. «Колдун действительно нашел, чем его можно было заинтересовать. Я верну ее тебе, не в виде призрака или мертвеца, настоящую, живую». «Каким образом, моя проблема?» — перебил его некромант. «Как и ту, вторую. Не помню, как ее звали». «Джин. Ее звали Джин». Сцепив зубы, процедил покоритель огня, все еще хорошо помнивший смерть невинной девушки, как и того, кто именно был в ней повинен. «Неважно», — отмахнулся великан под скрип зубов юноши. «В общем, сейчас все они здесь». Он постучал костяшкой перчатки по черепу на груди, вызвав металлический звон. «И я верну их тебе, если мы придем к соглашению. А дядя Ира, даже не начинай», — снова перебил изгнанного принца некромант. «У меня и так предложение невиданной щедрости, так что не наглей. А если вместо одной из них оживить старика?» — не сдавался Зука, пусть ему и было мерзко от собственных слов. «Нет, вытащить с того света двух невладеющих магией клуши, вытянуть мастера, у которого резерв при жизни был как у архимага, абсолютно разные вещи. И все же», — продолжал настаивать брат Азулы, — «ты готов заплатить жизнями нескольких сотен людей ради возвращения этого старика?» — намекнул Григор на способ, которым он собирался вернуть девушек. «Нет, не готов, он бы этого не одобрил», — опустил голову юноша. «Но чего ты хочешь? Что будет моей платой?» «Верность. Полная и абсолютная. Ты можешь сколько угодно играть в дружбу с аватаром, изображать мстителя и плести заговоры на пару со смуглой подружкой монаха, но помни, на чьей ты теперь стороне». Великан встал с трона и, убрав барьер, направился к выходу. И вот еще, он неожиданно остановился. «Ты же понимаешь, что если вдруг что-то случится с твоей сестрой, это не пойдет на пользу нашему договору. Так что постарайся, чтобы Азула не пострадала, чего бы тебе это ни стоило». Примечание к части. «Я теперь есть на ад. https://outhartadeueldgam737. Один из страхов Григора, Глава 50. Самоубийственный план. И зачем ты нас собрала? Изгнанный принц народа огня обвел взглядом остатки команды аватара, стоящих рядом с длинным столом из белой кости, на другой стороне которого хозяйка огня изучала карту побережья царства земли и возвышалась закованная в латы фигура колдуна. Для полного комплекта не хватало лишь аватара, несмотря на все усилия лекарей северного племени воды мальчик оставался без сознания. Яд иного мира оказался слишком сильным и воздушному кочевнику требовалось больше времени на поправку. Терпение, Зузу. Сейчас ты все узнаешь. Вчера прибыли свежие донесения разведки. После провала последней попытки нападения число кадавров заметно сократилось и нашим шпионам удалось продвинуться глубже на вражескую территорию. Девушка прочертила ногтем полосу на тонкой бумаге. Теперь у нас есть информация, что происходит в захваченных нежитью землях примерно до этой линии. И чего там такого случилось? Насмешливо хмыкнула покорительница земли. Мертвяки обрели разум, решили устроить свое королевство, напялили этому вашему жрецу корону и дружно водит вокруг него хоровод, если бы. Азула только фыркнула на слова Тов, проблема в том, что они ничего не делают, вообще. На воде мертвецов ждут уже готовые корабли, но нежить даже не думает на них грузиться и просто стоит без движения. Это напрягает. Вы отвлекли меня от лечения Анга, лишь потому, что вас что-то напрягает. Возмущенно воскликнула Катара. Может быть, в следующий раз мне придется бросать все и бежать к вам, когда у Григора пятка зачешется. Хозяйка огня и некромант переглянулись. Ты позволишь? Присядь пока. Чародей вышел вперед и, создав костяное кресло, усадил в нее Азулу. Тебе нужно отдохнуть, ты давно не спала. Дальше я все объясню. Уа-ах! Покорительница синего пламени заразительно зевнула. Ладно, пара минут отдыха не повредит. Удостоверившись, что девушка задремала, некромант с негромким лязгом повернулся к подросткам. Сама пригласила, и спит. Мне бы такую наглость. С восхищением пробормотала Тов. Азула всю ночь прорабатывала план, так что дайте ей немного отдохнуть. Пояснил странное поведение девушки колдун. План? Зачем? Непонимающе спросил Зука. Катара права, если враг стоит на месте, нам это только на руку. Сможем сильнее укрепить оборону и собрать еще людей для защиты оазиса. Мы же планировали сидеть в обороне и изматывать врага до решающего удара. Все так, спокойно кивнул некромант, пристально глядя на изгнанного принца. Но ты ничего не забыл? Юноша сразу устушевался, вспомнив, кто находится в плену у некроманта и что тот держит его за горло. Правда, было непонятно, зачем тот сказал об этом вслух, если колдун планировал использовать Зука как предателя. Но сын Азе уже зарекся думать о смысле действий великана. Несмотря на свой внешний вид, Верзила, как и Азула, постоянно ломал чужие ожидания непонятными махинациями. Воистину, два одиночества нашли друг друга. Но реальность оказалась иной. Основная угроза, исходящая от врага, жрец, а не огромные орды мертвых. Да, и нежить, и кадавры опасны, но они не идут ни в какое сравнение со слугой Алдуина. Достаточно Азулы с полным резервом, и от них останется только пепел. Тогда зачем вы вообще пошли на союз с нами? Подозрительно посмотрела на некроманта Катара. Для чего? Затем, что если это рухлить времен войны драконов, сможет прорваться к вашим рыбам и провести ритуал призыва, то уже будет неважно, кто и насколько из нас силен. Бретонец ткнул пальцем в место предполагаемого расположения врага. Тварь, что он планирует сюда притащить, не будет делать различий между нами, а просто сожрет сразу всех, и этого будет никак не избежать. Теперь понятно, Почему нас беспокоит его бездействие? Главный противник не делает ничего и позволяет своему врагу получить преимущество. Изгнанный принц задумчиво потер подбородок. Знаний, что ему успел вложить в голову дядя, хватало, чтобы понять, что ничем хорошим такое обычно не кончается. Вы же не хотите, мы нападем первыми. Кивнул его предположению некромант. Это безумие. Включилась в разговор покорительница воды. Если враг так силен, как ты нам сказал, то без помощи Анга нам не справиться. Соглашусь с Катарой. Поддержал смуглую девушку Зука. Бездействие сильно похоже на провокацию и вероятнее всего нам готовит ловушку. Нам необходима помощь аватара. О, это точно ловушка. Оскалился Григор. И враг точно будет нас ждать, ведь на иное он не рассчитывает. Но и у нас будет преимущество. Какое? Эффект внезапности. Жрец знает, что мы нападем, но не знает откуда и когда. Зука втянулся в обсуждение и начал перебирать варианты. Он знает даже, где мы нападем. Чародей указал на прочерченную азулой линию на карте. Смотрите, здесь наша разведка встретила первое сопротивление, и по мере приближения к воде оно только росло. Значит что, мертвецы любят купаться? Влезла в разговор Тов, которую слегка злила, что ее игнорируют. Они плавают как топор, отмахнулся великан. Но вся эта дохлая арава завязана на силу кадавров с небольшой подпиткой от драконьего жреца, а значит и моим братьям, и приспешнику воплощения разрушения нужно быть где-то рядом. Он на побережье, вероятнее всего на одном из кораблей. Мы знаем, где он, но в чем наше превосходство, я так и не понял. Задал логичный вопрос изгнанный принц. Как я уже сказал, из нежити очень плохие пловцы. Они не полезут в воду, а значит, нам придется встретиться только с экипажем судна, несколькими кадаврами и самим жрецом, пока основная часть орды будет топтаться на берегу. И как ни странно, эффект внезапности у нас будет. Враг знает, что наше главное оружие выведено из строя и ждет, что мы нападем только после того, как аватар придет в себя. Но мы нападем сейчас. Жрец не будет готов к этому и, возможно, нам удастся застать его врасплох, пока он будет устраивать нам эту самую ловушку. Рискованно. Слишком многое строится на предположениях, и я думаю, что враг предусмотрел вариант внезапного нападения и подстраховался. Зука все еще сомневался. План, предложенный некромантом, точно создавался под полным контролем Азулы, которая любила опасные схемы, не стесняясь использовать в них своих подчиненных. И быть одним из них принцу решительно не хотелось. Но какой у него был выбор? В засаде точно будут кадавры. Ваша задача будет сдержать их, пока мы с Азулой не разберемся с их создателем. Некромант довольно ухмыльнулся, поняв, о чем думает покоритель огня, и скрестил руки на груди. Думаю, на это вас хватит. Тем более, что мы будем добираться через портал. На голову жрецу высадиться, к сожалению, не удастся. Почти по всему побережью защита, создающая помехи при переносе, и если мы не хотим быть размазанными тонким слоем от северного полюса до южного, то придется высадиться в океане километров за 10 и плыть своим ходом. На небольшую лодку моих сил хватит, а с парой жертв потери энергии будут вообще минимальны. Ты снова собираешься убивать невинных людей ради силы? Катара с презрением посмотрела на колдуна. И после этого говоришь, что ничто больше не влияет на твой разум. Если это успокоит твою совесть, то не невинных. Арнук знает про наш с Азулой план и разрешил использовать своих смертников, так что под нож пойдут дезертиры с прошлой атаки на северный полюс и разного рода шваль. Некромант безразлично пожал плечами, не сказать, что для меня это важно, но если нужно использовать ресурс, то лучше брать то, что скоро и так исчезнет. Так вот, кто для тебя все люди? Ресурс. Начало заводится смуглая покорительница воды, но одним шагом оказавшийся рядом с ней колдун стальной перчаткой схватил ее за челюсть, затыкая рот. «Будь так любезна, говори потише, не стоит будить хозяйку огня». Великан кивнул в сторону дремавшей девушки и, удостоверившись, что Катара его поняла, убрал руку. «И давай кое-что проясним. У нас есть возможность уничтожить жреца и быстро покончить со всем этим, и я намерен ею воспользоваться. Если ты не вовремя вспомнила про морали и хочешь мне помешать, твое право, но помни о том, что на кону стоит существование твоего мира, и если мы потерпим крах, то в нем не останется никого, ни живых, ни мертвых, лишь пустота. Но можно обойтись и без жертв», – прошипела в ответ целительница. «Не обязательно пускать живых людей под нож каждый раз, когда потребуется сила. Можно, согласно кивнул бретонец. «Вот только я должен быть полностью готов к бою и не могу позволить себе тратить и так небольшой резерв на создание портала. А медлить нам нельзя, и других способов быстро получить необходимую энергию я не знаю. Это понятно?» «Да», – процедила сквозь зубы девушка. «Это все? Если так, то мне нужно проверить Анга. Можете идти, выступаем завтра ночью». Буквально кипящая от возмущения девушка выбежала из комнаты. Некромант взглядом проводил смуглую лекарку, и в голове Зука раздался холодный голос. «Проследи за ней, не дай наделать глупостей». Коротко кивнув, юноша отправился вслед за Катарой. Что-то скомканно как-то все вышло. А вот Тоф не собиралась никуда уходить и сидела на столе с картой, болтая ногами. «Зря ты так с ней, обидится же». «Плевать». Чародей повернулся к маленькой покорительнице земли. «Что тебе снова нужно?» «Да все тоже», — печально улыбнулась девочка. «Хотела узнать, как дела с нашим соглашением. Твоя семья, все в порядке?» Поппиби и Фонг уже переправили на архипелаг и выделили поместье в одном из районов рядом с царским дворцом. Сейчас она обживается в новом доме. Алаби и Фонг заканчивает свои дела в Галине и вскоре составит ей компанию. У него возникли небольшие проблемы с Лонгфингом. Тот начал собирать остатки царства земли вокруг себя и решительно нацелился на самый богатый город. Так что переезд на острова народа огня их скорее обрадовал. «Хотя твоя семья была сильно взволнована, когда я их посетил, но...» «Погоди, ты что, сам к ним приходил? У Азулы не так много агентов настолько огромного авторитета, чтобы их без разговоров пропустили к одному из самых богатых людей мира. А у меня как раз было свободное время. Не беспокойся, никто не пострадал. Я достаточно хорошо знаю парализующие чары, чтобы обезвредить несколько обычных охранников без последствий для них», — успокоил девочку колдун. «И пусть сперва твои родители были весьма нервными, но когда мне удалось объяснить Читеби и Фонг, что я посланник новой хозяйки огня, которой их дочка оказала весьма существенную услугу, они успокоились. Не знаю, что они там себе напридумывали, но теперь и Лая, и Поппи гордятся тобой, словно ты заборола аватары и всех сильнейших магов мира в одиночку. Правда, есть сомнение, что это хоть как-то связано с твоими боевыми навыками». «Я поняла», — грустно улыбнулась Тоф. «Думают, что во мне проснулась кровь семьи Би и Фонг, и я заключила выгодную сделку. Отец всегда об этом мечтал, не обращая внимания ни на что другое, в том числе и на мои желания. Он в любой ситуации остается торговцем, а мама всегда его поддерживает. Это все, конечно, прекрасно, но ты уверена, что стоит мне об этом говорить?» Некромант со скепсисом посмотрел на покорительницу земли. «Я вроде как ваш враг и убил людей больше, чем пострадала за последние десятилетия и столетние войны. А что ты сделаешь?» — хмыкнула повеселевшая разом девочка. «Про мою семью ты уже знаешь, теперь они находятся прямо под боком у хозяйки огня, и смысла ссориться нет ни ей, ни моему отцу. А тебе просто плевать на всех, кроме своей ненаглядной. Думаешь, хоть кто-то поверил, что тебя беспокоит судьба мира? Да даже Катара поняла, что единственное, о ком ты печешься, это Азула. Думаю, тебе пора идти», — уклонился от ответа Григор. «Постарайся отдохнуть до начала нашей атаки. Пф, врун и трус». Девочка остановилась в дверях, показав великану язык. «Бе-е-е-е». Но колдун уже не обращал на нее внимания и накрывал свернувшуюся в кресле девушку одеялом. Примечание к части. «Мало, тут только мой косяк. Я фанат одной стилистики и залип в недавние поделки ридов. Каюсь, но ничего не могу с собой поделать. Люблю вещи в стиле киберпанка. П.С. Скоро финал. Глава 51. Последний крик мертвеца. И почему мы плетемся так долго?» Громкий крик Тоф раздался в ночи над водной гладью, по которой неспешно плыла небольшая деревянная лодка с маленьким уголком темного паруса, что был едва различим на фоне мутного океана. С каждым пройденным метром скорость судна становилась все меньше, пока оно вовсе не остановилось. «До берега еще примерно час», — флегматично заметил некромант, опуская вниз безвольно повисшие полотнища. Ветер стих. Григор поднял с деревянного днища их транспорта пару длинных весел и, воткнув их в крепление, начал бодро грести в сторону едва видневшейся полоски земли, ничуть не стесняясь веса своего доспеха. «А как же нужно беречь силы? Или про это ты уже забыл?» — язвительно спросила сидящая на небольшой скамье Катара, которую с равномерно двигающимся некромантом разделяла всего пара метров. Перед глазами девушки все еще стояла картина, как некромант вскрывает глотки связанным мужчинам и, бормоча что-то на своем грубом языке, направляя алый поток в сторону расширяющейся от потока силы воронки портала. Хрипы и бульканье умирающих людей было непросто забыть, и покорительница воды никак не могла выбросить их из головы. Это касается магического резерва, а не физического тела. Так что напротив, сейчас я разогреваюсь перед боем, спокойно ответил колдун, даже не замедлив хода и продолжая толкать лодку широкими взмахами весел в сторону далекого берега. Но если кроме бессмысленных воплей и бесполезного возмущения у тебя ничего нет, то будь так любезна, держи свои мысли при себе. Что, правда, глаз колит? Фыркнула смуглая девушка. Или не можешь ответить на неудобный вопрос? Я уже ответил. Пожал плечами мужчина, не отрываясь от своего занятия. Но ты настолько зациклилась на своей злобе, что не видишь кроме нее вообще ничего. Слышать нотации о морали от убийцы и маньяка. Забавно. Хмыкнул Зука, стоящий на носу их небольшого судна. Изгнанный принц не знал, как теперь себя вести с некромантом, и аккуратно проверял границы дозволенного. Если бы дело было только в нем, то покоритель огня без сомнений повернул бы оружие против великана, но сейчас от юноши зависела не только своя собственная жизнь, но и жизни его подруг, и волей-неволей Зука приходилось подстраиваться под обстоятельства. В этом наше отличие. Если я кого-то убиваю, то, как правило, делаю это без ненависти, и у убийства есть конкретная цель. Даже во время штурма Басингсе она была, хоть тогда мой разум и был замутнен. Вам же, чтобы убить человека, нужно начать его ненавидеть. Взгляни, как наша смуглая целительница на меня смотрит. Чародей кивнул в сторону уроженки Южного полюса, чистая и незамутненная сомнениями злоба. Готов поставить все свои запасы камней и душ, что-нибудь аватар без сознания, она уже пыталась бы подговорить его насадить мою голову на пику. Не, наша сахарная царевна не такая, покачала головой Тов, подхватив мысль некроманта. Интриги не в ее духе. Но вот сама могла бы попробовать это сделать. Тебя убьешь, злобно процедила обсуждаемая девушка, под тихие смешки великана с маленькой девочкой. Может, хватит заниматься переругиваниями? Все с удивлением посмотрели на сказавшего это Зука. Никто не ожидал, что их будет унимать самый вспыльчивый из всех, кто плыл в этой лодке. Даже колдун перестал грести и отложил весла в сторону. У нас впереди бой, так что давайте будем серьезнее. Почему Азула не поплыла с нами? Она присоединится позже. При всех талантах твоей сестры, скрываться она не умеет абсолютно. А с настолько огромным резервом, не заметить ее приближение сможет разве что абсолютно лишенный магии человек. И то, есть шанс, что даже он почувствует, что что-то приближается, только не поймет, что именно. Несмотря на насмешливый тон некроманта, в голове Зука прозвучал абсолютно холодный голос. Тебе не стоило сейчас влезать в разговор. Посмотри на Тоф и Катару. Ты не видишь, они напуганы предстоящей битвой с Ордой Мертвых и тем, что идут в нее без аватара, ослепая еще и от глубокой воды с момента самого отплытия в ужасе. Их нужно как-то отвлечь от тяжелых мыслей, иначе в бою от них будет мало пользы. Теперь это твоя задача. Делай что хочешь, но чтобы через полчаса я видел вместо двух дрожащих девок, пару готовых к бою покорителей стихии. На месте создам точку инверсии, Азула составит нам компанию. Я не настолько выжил из ума, чтобы идти к жрецу без нее. А как же защита? Отрата сил? Катара напомнила колдуну о его словах. Или снова есть оправдание? Есть. Флегматично кивнул Григор. Одно дело, наугад соединять два места пространственной воронкой, когда на той стороне никто тебя не ждет. Другое, пробивать канал с двух сторон совместными усилиями, зная как точку входа, так и точку выхода. Надежность и стабильность портала будет в разы выше. Но сейчас о другом. Некромант швырнул Зука коричневый мешок. Разбирайте. Склянки с синей жижей, зелья, что восстановит магическую силу. Их по паре на каждого, всего 6 штук. Пить нужно сразу весь флакон, так эффект будет сильнее. С красной бурдой подлатают тело и не дадут умереть, но используют почти все ресурсы организма. Их выпивать только если раны будут тяжелыми или бой будет окончен. Ты обледник головой ударился. Вытаращилась на колдунатов. Там мертвяков больше, чем людей на полюсе. Мы в жизни не перебьем столько покойников. Это не важно. Отмахнулся бретонец от возмущенной девочки. Ваша задача – не дать им добраться до корабля, на котором будет жрец. Это обычные зомби со стандартной связью хозяин-слуга. После его окончательной смерти нежить упокоится. Ну хоть какие-то хорошие новости. Все заметно расслабились, когда им сказали, что упокаивать Орду самим не придется. Интересно, за кого нас принимают, раз не только решили, что мы с Азулой окончательно рехнулись, но и не стали даже протестовать по этому поводу», — тихо пробормотал колдун, вновь взяв весла в руки. «С этим разобрались, а сейчас дайте мне немного тишины, я попробую нащупать, где конкретно находится наш дохлый друг». Некромант закрыл глаза, погружаясь в транс, но не прекращая грести. Наконец-то, мертвец открыл сияющие синим светом глаза и увидел обеспокоенное лицо девушки, что склонилось над ним. «Я начала думать, что они тебя утопили по дороге». Азула протянула нежити закрытый шлем, выполненный в форме оскаленной пасти волка, который тот немедленно надел. «Почему так долго?» «Найти жреца получилось не сразу. Как мы и думали, он на корабле с несколькими кадаврами. А что с остальными? Не сильно беспокоились по поводу моего отсутствия? Скормила им байку о том, что жрец тебя может заметить. Вроде купились», — ответила умертвее голосом Григора. «Пришлось даже слегка пошаманить над погодой, чтобы потянуть время. Ты готова?» «Еще спрашиваешь?» Хищно оскалилась хозяйка огня. «Я всю жизнь мечтала убить аватара. Рад за тебя, но нам нужно спешить. Я не смогу долго поддерживать связь с мертвецом, да и детишки могут что-то заподозрить». Мертвый воин в боевом облачении северного племени воды подвигал руками, проверяя, насколько хорошо они его слушаются. «Твой брат уже начал что-то подозревать, так что поторопимся». Пара заговорщиков вышла из подсобки недалеко от палат лекарей. Несколько охранников и один целитель. Глаза нежити вспыхнули синим светом, когда он проверил округу на наличие живых людей. Охраны раньше не было, наверняка Катара постаралась. «Умная девочка, разве это ей поможет?» — насмешливо усмехнулась Азула, поняв, куда клонит ее любимый. «Нет, опасно оставлять в живых настолько помешанного на месте человека». Создание некроманта покачало головой. «Она не вернется на полюс живой. В любом случае мы уже близко. Спрячься». Девушка сотворила заклятие иллюзии и стала невидимой, а мертвец быстрым шагом вышел из-за угла и с видом спешащего куда-то человека направился к стоящему входа в палату Эанга стражникам. «Что слу?» Воин не успел договорить свою фразу. У мертвия мгновенно выхватила короткий клинок и резким ударом полоснула его по горлу. Но второго охранника так же просто сразить не удалось. Он оказался куда опытнее своего товарища и был уже наготове, как только мертвец начал выходить из-за угла. Сокрушительный удар, что должен был лишить его головы, был принят на жесткий блок. Боец успел бросить свое костяное копье и выхватить меч. Высекая искры, сталь встретила сталь. Григор никогда не был хорошим фехтовальщиком, поэтому продержался недолго, несмотря на всю силу мертвой плоти. Несколько чудом отраженных ударов, и оружие врага пробило легкий доспех, достав до позвоночника. Но враг допустил ошибку, думая, что сражается с живым противником. Секунду нежить стояла как вкопанная, изображая смертельно раненого человека. А когда стражник решил стряхнуть труп со своего клинка, резко схватила его за руку, держащую клинок. Оружие застряло, а раздавшийся хруст костей намекал, что сражаться этой конечностью боец уже не сможет. Хватка мертвеца была железной, но воин не успел даже вскрикнуть. Меч у мертвия прорезал воздух, отрубив ему сперва руку, а затем и голову. «Всегда одно и то же», — фыркнул мертвец, вытаскивая из груди клинок врага. «Вскрывают грудную клетку и думают, что победили, и редкий боец делает контрольный удар». Подобрав копье, марионетка Григора открыла дверь в палату Эанга. Для лечения аватара выделили целое крыло, так что трупы охраны не должны были найти до самого утра, когда будет смена стражи. «Я знала, что вы за ним придете». Старая целительница, что следила за состоянием некроманта, пока тот был без сознания, сидела у изголовья лежанки, на которой был бессознательный Анг. «Но меня никто не слушал. И теперь последняя надежда для нашего мира». Некромант был не намерен слушать треп болтливой старушенцы. Мелькнула белая линия бросаемого копья, и тело смуглой целительницы пришпилило к ледяной стене. Старушка захрипела, пытаясь вдохнуть пробитой грудью немного воздуха, но вместо этого у нее получился лишь сухой кашель, а на ледяной пол закапала кровь. «Знала, значит, могла этого избежать и твоя смерть, лишь твой выбор», — безразлично заметил мертвец, обрывая жизнь старой женщины ударом короткого меча. «Азула, ты здесь? А где мне еще быть?» С девушки спала невидимость, когда она с интересом потыкала в тело целительницы длинным ногтем. «Как думаешь, почему она осталась с аватаром? Она же никак не смогла бы его защитить. Честно, мне наплевать. Старые люди часто не дружат с головой и делают куда более странные вещи. Давай заканчивать, мое время на исходе». «Клинок у тебя?» В ответ хозяйка огня молча показала подаренный ей недавно Григором кинжал. «Отлично!» Марионетка откинула покрывало в сторону и сорвала пахучие бинты, лежащие на груди воздушного кочевника. «Приступим!» «Даже не дашь насладиться моментом?» С усмешкой спросила покорительница синего пламени. «Ну да ладно! Пора отправить нашего друга обратно на перерождение!» Кинжал с чавканьем пробил сердце мальчика, а Азула опустилась на одно колено от силы, что хлынуло волной в ее тело. Рукоять волшебного оружия накалилась, пропуская колоссальные объемы энергии, которые грозили разорвать девушку, несмотря на все ритуалы, что проводил над ней некромант, но дочь Азе упорно держалась. Им была необходима эта мощь, и ничто не могло пошатнуть ее волю в этот момент. «Ух, ты не говорил, что это будет так тяжело!» Пот стекал по лицу девушки, как будто морского змея за хвост из пучины тянул. Азула полностью встала на колени, но продолжала удерживать в руке рукоять жертвенного кинжала, что уже начал понемногу краснеть. «И все, больше в меня не влезет». Девушка откинулась назад, но ее вовремя подхватила марионетка некроманта, сразу вытащившая небольшой пузырек. Вытащив зубами пробку, мертвец влил содержимое флакона в Азулу. «Легче, уф». Хозяйка огня поднялась на ноги и отряхнула колени. «Да, но я чувствую, как энергия уже начала утекать. Значит, поторопимся». Умертвие подошло к трупу Анга и схватило покрасневшую от жара рукоять клинка. Раздалось громкое шипение, а в воздухе повис запах паленой плоти, но на него никто не обратил внимания. «Надеюсь, что наш маскарад сработает и все будут думать, что аватар убил предателя из племени воды, а у тебя не будет проблем с дальнейшим подчинением Северного полюса. Арнука мы все равно не обманем, но если он вдруг решит воспротивиться, то доказать уже ничего не сможет, а без причины менять свое мнение после союза такой поступок его народ не оценит», заметила хозяйка огня. «Хотя вряд ли он станет даже пытаться, смерть дочери не прошла для вождя бесследно, и в ней он винил именно аватара. Доверюсь твоему суждению». Мертвец присел рядом с лежанкой, не отпуская рукояти из руки. «Мы уже доплыли до корабля жреца. Сейчас я открою портал. Увидимся на той стороне». Нежить закрыла глаза и обмякла. Теперь это был обычный труп, без капли какой-либо магии, и даже опытный некромант не сразу бы понял, что лежащее перед ним тело еще недавно было вместилищем чужого разума. «Осталось убрать последнюю преграду к нашему будущему. Если бы в этот момент Азе увидел свою дочь, то сразу и без споров отдал бы ей трон». Непоколебимая решимость и намерение идти до конца настолько явно читалось на лице девушки, что мысли о поражении даже не могли возникнуть у любого, кто взглянул на Азулу. Нежить, кадавры, жрец или живое воплощение разрушения, все, кто бросит им вызов, будут сметены мощью хозяйки синего пламени и уничтожены коварными чарами повелителя смерти. Их ничто не остановит. Что дальше? Изгнанный принц оглядел темный остов огромного корабля, что стоял на якоре в десятке метров от их лодки. «Все лезем на него, или...» Перебил его колдун, вложив юноше в руки весло. «Держи. Надеюсь, ты знаешь, как им пользоваться. Доставишь своих подруг к берегу, а там уже смотрите по ситуации. Главное не подпускать нежить к кораблю, а как вы будете это делать, не играет роли. Можете хоть танцевать перед ней, если это сработает. Все на ваше усмотрение. Высадишь меня на песочке, слуга». Довольная Тоф на манер аристократии помахала в сторону заскрипевшего зубами Зука. «И можешь быть свободен, я все сделаю сама. А ты», не обращая внимания на начавшуюся перепалку, Катара зачерпнула океанской воды и нарастила на руках ледяные когти. «Сомневаюсь, что в этом доспехе можно хорошо плавать. Я тронут заботой, но побеспокойтесь лучше о себе». Некромант взмахнул рукой в сторону воды и заморозил небольшой участок, создавая маленький айсберг. Перешагнув через невысокий бортик лодки, Григор посмотрел на медливших подростков. «Почему встали? Ждете напутственную речь? Вперед!» И дождавшись, пока их судно скроется из глаз, открыл над собой портал, из которого ему на руки выпала Азула. «Я уже заждалась». Довольная девушка чмокнула некроманта в щеку. «Быстрый прирост силы, пусть и временный, никогда не проходит бесследно, и теперь Азула пребывала в состоянии легкой эйфории. Он здесь?» Хозяйка огня окинула взглядом близкий бок корабля жреца. «Так чего же мы ждем?» Нетерпение девушки буквально чувствовалось в воздухе. «Ничего», — раздался в голове хозяйки огня голос бретонца. «Создал ментальный канал для связи. Не орать же нам посреди боя». Вырастив из стыка в латной перчатке костяные лезвия, Колдун сконцентрировал энергию в ногах и одним прыжком добрался до корпуса судна врага. Вонзая кость в податливое дерево и быстро перебирая руками, Григор поднялся на палубу одновременно с Азулой, что перелетела туда с помощью реактивной тяги. На корабле было тихо. Казалось, что никто не ждал незваных гостей и их визит прошел незамеченным, но миг, и прошедшая от Мадарава волна искажений сбрасывает иллюзию, открывая вид на приготовившихся к бою кадавров в окружении мертвецов. «Второй раз не сработает», — хмыкнул колдун, вспомнив, как погибла Сирана. «Убить». В головах всех, кто был на корабле, прозвучал мысленный приказ, и собратья Григора на огромной для человека скорости ринулись в атаку. Но она была абсолютно нелепой. Даже ничего не понимающий в военном деле человек заметил бы, что искусственно созданные люди больше мешали друг другу, чем помогали, а оружие держали в руках так, что навыки некроманта на их фоне казались уровнем мастера меча. И толпа шаркающих следом за ними зомби не сильно меняла общую картину. Волна синего пламени встретила врагов, подпалив и раскидав их в стороны. Мертвецы были слабыми и сгорали первыми. Массово поднятые зомби никогда не отличались особой прочностью. Но вот кадавры, какими бы слабыми они ни были, в них всех была частица Алдуина. И сейчас она работала в полную силу, с едва видимым свечением они вставали вновь и вновь, сколько бы потоков огня в них не посылала хозяйка огня. Ну раз так, в руках девушки затрещали разряды. Посмотрим, как вы выдержите это. Ветвистая молния заставила конвульсивно дергаться нескольких врагов, но и только. Творения жреца встали на ноги снова, и пусть регенерация теперь была куда медленнее, братья Григора даже не думали отступать. Настоящие фанатики. Не трать силы впустую. Эти полные неумехи, но куда крепче прошлых. Азула с неохотой отступила за спину колдуна, а Григор удлинил лезвие на руках и покрыл их некросом, что зачерпнуло из доспеха. Шаг, и объятая зеленым пламенем кость лишает головы первого брата. Второй, и оружие некроманта разрубает второго кадавра напополам. Третий, и клинок, напитанный некросом, рассекает поднятый в попытке защиты меч, вместе с держащей его рукой. Это была даже не битва, бойня. Оружие кадавров бессильно скользило по латной броне колдуна, он вырезал их одного за другим, пока, наконец, Азула и Григор не остались одни на палубе в окружении трупов и кусков тел. Без подпитки некросом, они бы даже обычного человека не одолели. Некромант, заляпанный кровью с ног до головы, стряхнул с наплечника кусок чьей-то печени. Ну, было бы глупо ожидать большего от бракованной партии. Раздался в их головах насмешливый голос, и на свет показалась их цель, лениво покачивая деревянным посохом. Драконий жрец вступил в битву. Слова были не нужны, все понимали, зачем они здесь. Молнию Азулы встретила тонкая пленка щита мертвеца, но девушка вместо прекращения подпитки усилила напор, и драконьего жреца вместе с защитными чарами протащила по палубе, впечатав спиной в мачту корабля. Но слуга Алдуина не зря носил свой титул. Быстрое заклятие и разряд зеркально отражается обратно в девушку, которой приходится взлететь вверх на потоках синего пламени. Продолжить контратаку нежить не успевает. Григор не медлит, и щит жреца начинает трещать от костяных кольев, которые некромант отправляет в него со скоростью и неутомимостью двемерского механизма. Обилие смертей вокруг питает доспех, который щедро делится со своим создателем запасами некроса. Не желая вести бой на два фронта, жрец взмахом руки создает десятки рун, что взрываются по всей палубе, вышвыривая бретонца за борт, но у него опять не выходит добить противника. С небес на него обрушивается настоящий дождь из огненных шаров, заставляя нежить бросить все усилия на подпитку щита, а колдун в падении вновь заморозил под собой воду и длинным прыжком вернулся на корабль, протаранив своим телом жреца и отбрасывая его к носу судна. Фус, видя, что его загоняют в угол, чародей из почти забытой эпохи с помощью драконьего крика заставил противников пошатнуться, а последующая за этим молния ударила в девушку, отправив Азулу в хвост корабля. Особого вреда хозяйке огня заклятие не причинило, в созданной некромантом броне и запитанная по самую маковку энергией духа порядка, дочь Азея была способна выдержать и куда более серьезные удары. Но ей требовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя, которых жрец давать не планировал. Григору пришлось вытащить на стол новый козырь. Из черепов на доспехе колдуна повалил серый дым, который собрался в фигуры людей. Призраки давно умерших магов воды, подчиняясь воле некроманта, окружили слугу Алдуина и начали забрасывать его разными ледяными снарядами. Особой опасности для него это не несло, их было всего с десяток, и атаки были довольно слабыми, ведь у колдуна просто не было времени, чтобы вытащить из мира духов кого-то сильного. Но свою задачу они выполнили, закрыли жрецу обзор, и пока тот создавал огненный вихрь и выжигал энергетическую структуру духов мертвых, Азула успела вернуться в бой. Лезвие из синего пламени прочертило линию, срезая угол корабля, на котором шла битва, и чтобы не упасть в воду, нежити пришлось взлететь вверх. Это оказалось ошибкой. Только и ждавший этого момента Мадараф выпустил из щелей своего доспеха две объятых некросом цепи, зазубренные наконечники которых пробили щит драконьего жреца и впились в его ноги. Попался. Оскалившись, колдун пропустил по скрываемому до этого момента оружию зеленый разряд и, сбив на миг концентрацию древнего чародея, с огромной силой впечатал его в деревянную палубу. Удар был настолько сильным, что высушенное тело жреца проломило деревянный настил и скрылось внутри судна. Азула отправила вслед нежити несколько огненных шаров, а великан еще раз пропустил по оружию зеленые разряды, и все равно в результате из пролома показалась подпаленная, но целая фигура жреца, потерявшего свой посох. Тощая рука мертвеца перехватила цепи и потянула некроманта на себя, но тот просто оборвал костяные звенья и, быстро проговорив заклинание, заставил сдетонировать руны, нанесенные на наконечники цепей. Сильный взрыв превратил ноги нежити в короткие огрызки. Мертвеца вновь откинуло на чудом уцелевший нос корабля. Но драконий жрец был еще в состоянии сражаться и медленно поднялся в воздух, вяло махая огрызками ног и переводя взгляд с одного противника на другого. Несмотря на всю свою мощь и искусность, древняя нежить терпела поражение в этом бою. Слуга Элдуина с легкостью бы задавил Григора голой силой или сокрушил Азулу наиболее искусными чарами, но против слаженно работающего тандема он не успевал сделать ни того, ни другого. Как только жрец пытался сфокусироваться на Азуле, некромант хитрым приемом прорывал его защиту или путался под ногами, давая девушке время на восстановление. Стоило ему начать давить на Григора, хозяйка огня яростным натиском заставляла слугу Элдуина уйти в оборону. И никто из них не имел недостатка в энергии, покорительницу огня подпитывал недавно проведенный обряд, а некромант с помощью доспеха просто брал силу смерти, разлитую в воздухе. И тут жрец сделал то, чего от него никто не ожидал. Он вытащил ритуальный клинок своего культа и воткнул его себе в то место, где у него должно было быть сердце. «Тит-клоул!» Крик нежити эхом отразился в разуме некроманта. «Конечно, остановка времени. И как я мог про нее забыть?» Григор со злобой сплюнул в сторону, оглядевшись по сторонам. «Немногие могут использовать этот туум, так что ничего удивительного, что ты о нем не вспомнил. Тем более, что видел ты его ровно один раз и в моем же исполнении. Мир вокруг них застыл и подернулся серой пленкой. Ты стер мне память, я знаю». Некромант с интересом потыкал в доску под ногами. Она не поддавалась ни на миллиметр, сколько бы усилий мужчина ни прикладывал. «А еще я знаю, что сейчас мы вырваны из потока времени и не можем воздействовать на реальный мир. Так что говори быстрее, зачем ты меня сюда вытащил? Неужели попросить пощады?» «Нет». Нежить отрицательно покачала головой. «Я вложил в этот крик последнюю жизненную силу, и как только его действие закончится, мое тело превратится в прах, как и все поднятые твоими братьями мертвецы, а дух отправится к Алдуинтуре. Ты победил». «Зачем?» «Затем, что я должен кое-что тебе объяснить», — терпеливо пояснил жрец. «И прежде чем ты спросишь, нет, я не собираюсь пытаться убедить тебя примкнуть к нашему культу. У тебя изначально была совершенно иная задача, и с ней ты справился». «Иная?» — непонимающе переспросил Мадараф. «И в чем она заключается? Всех посылали убивать, а меня в некроманты-ренегаты записали? Так особой разницы между этими двумя профессиями нет». «Нет», — устало выдохнул парящий в воздухе мертвец. «Вся эта история с выращенными для убийства кадаврами — одна большая ложь, которой мы с владыкой накормили всех магов, что вас растили до 8 лет, тех, кто тренировал основную часть детей после старого Меридаха с его друзьями, культ драконов, кадавров, тебя. Всем вам была внушена именно эта версия, и ты даже не представляешь, сколько сил мы потратили, чтобы она выглядела убедительной. Я повторяюсь, но опять же, зачем?» Некромант не слишком верил словам врага, но сейчас преимущество было на его стороне, и даже если древний чародей нес бред, его стоило выслушать. Настолько долгий крик остановки времени требует слишком многого, и после окончания его действия мертвец в любом случае не сможет оказать достойный отпор. Затем, чтобы скрыть ото всех истинную цель этого эксперимента, даже от членов культа драконов, особенно от них, — кивнула нежить. «Потому что если они узнали бы, что Элдуин Тури планирует создать новых драконьих жрецов, то подняли бы бунт. Да, ты не ослышался, вы с братьями должны были помочь в создании новых глашатаев Волидова, а ты должен был стать первым из этого поколения жрецов культа драконов. На секунду великан задумался. А со старыми что? Большая часть вашей братьев верна Элдуину до гроба, а учитывая, что происходит в некоторых скайримских руинах, некоторые и после смерти сохранили преданность. Некоторые, отрезал жрец, но далеко не все. Предательство Мирака дорого нам обошлось, и после войны драконов мы так и не смогли от него оправиться. Поэтому владыка и решил создать кадавров. Они никогда не смогли бы его предать, ведь, по сути, были бы его частью. Они, не вы, уточнил бретонец, заметив оговорку древнего чародея. Именно, Алдуин Тури, не творец. Это была его первая попытка создать жизнь, поэтому нужно было убедиться, что новое поколение жрецов окажется как минимум не слабее старого. Во всех аспектах, от боевых навыков до способности к развитию, их нужно было испытать. Но бросать новорожденных детей против магов с тысячелетним опытом немного бессмысленно, не так ли? Ведь в этом случае исход довольно очевиден. Поэтому вместе с кадаврами мы начали растить одного бретонского ребенка, который выжил после нападения диких животных на ферму его родителей и имел ярко выраженный магический дар. Искусственные люди должны были выступить против настоящего. Мы поместили в тебя частицу владыки так же, как и в кадавров, и воспитывали вместе с первой партией, обучая и закладывая в процессе знания о некросе в голову. Ты даже умудрился завести друзей среди этих искусственных болванчиков. В голосе мертвеца проскользнула ностальгия. Когда пришло время отправлять тебя к Миридаху, им сказали, что ты решил всех бросить и сбежал в поисках силы. Помнишь девятого? Этот орк действительно до последнего момента верил, что сможет вернуть тебя в их семью. Даже целое представление ради этого устроил, пытаясь впечатлить тебя силой Алдуина, и сильно запаниковал, когда подумал, что перестарался и убил своего брата, потому что не знал правды и считал, что из-за силы ты и избежал. А ведь он был первым среди кадавров и мог тогда расколоть тебе череп одним ударом. А Сирну посчитал слабостью и лишним элементом. Кое-что не сходится. Мадаав попытался поймать нежить на лжи, в каком месте я был одарен. У меня с рождения резерв меньше, чем у любого Альтмира. Зачем выставлять такого мага против подготавливаемых к этому с рождения бойцов? И почему ни Миридах, ни Ван Шитонг не увидели мою душу, если я не кадавр? Ван Шитонг – это один из местных духов. Не думаю, что подобное создание смогло бы разглядеть хоть что-то через ложный слой ауры, что я наложил поверх настоящего. А навыки твоего учителя в этой сфере были еще ниже. Мертвец самодовольно хмыкнул. Видишь ли, мои творения чуют чужие души, так же как акула чует пролитую в воде кровь. Нужно было скрыть твою от них, и большая часть твоей энергии до сих пор уходит на поддержание этой маскировки. Не беспокойся, эксперимент завершен, и скоро она исчезнет. Я все равно кое-чего не понимаю. Задумался над словами слуги бога разрушения некромант. Если нас нужно было стравить, то зачем меня поместили к кадаврам? Не проще ли было вообще не показывать нас друг другу до начала боя? Если просто привести незнакомого человека, сказать, что он твой враг и что ты должен его ненавидеть, ты сделаешь это. Искусственно созданные люди, конечно, ограничены, но не до такой степени, а фанатизм им начали внушать намного позже. Так что здесь все предельно прагматично, предателей ненавидит каждый, и ты стал им в глазах кадавров. А призыв Алдуина в этот мир вцепился в последнюю соломинку Григор, не желавший признавать, что все случившиеся лишь часть плана, очередная ложь, но на этот раз она предназначалась только для тебя и кадавров, объяснил жрец. Их нужно было чем-то занять в этом мире, а тебя заставить попытаться им помешать. Как видишь, сделать это удалось, хотя тянуть время и вставлять им палки в колеса мне пришлось довольно долго. Некоторые из кадавров уже начинали задавать неудобные вопросы. Алдуин так просто откажется от бесхозного мира? Не поверил колдун. Григор, некромант слегка вздрогнул, когда мертвец назвал его по имени, а не по порядковому номеру. Что ты вообще знаешь об Аэдра, о Элдуине? Владыка не может пожирать миры только по своему желанию. Как и у каждого божества, у него есть предназначение уничтожать угасающие миры, дабы начать новый цикл. И время этого мира еще не пришло. Но когда оно наступит, то в призыве не будет нужды, ни одна сила во вселенной не сможет остановить Элдуина, Тури. А почему ты решил сразиться с тобой лично? Последний приказ владыки. Вместе со своей подругой, Ты слишком быстро уничтожил большую часть кадавров, и Элдуин Тури захотел убедиться, что это не случайность. В общем, я не знаю, к каким выводам он пришел, но думаю, что Элдуин Тури доволен. Настолько доволен, что не собирается тебя преследовать и разрешает остаться в этом мире. Не делай такое удивленное лицо, я правил людьми не одно столетие и прекрасно понимаю, что в Нирн тебя тащить бесполезно. А значит, это понимает и владыка. Ты прошел испытание и доказал, что настоящий человек превосходит искусственного и больше подходит на роль исполнителя Волидова. За это тебе от меня отдельное спасибо. Не хотелось бы, чтобы мое место занял фанатичный болван с кашей вместо разума. Несколько секунд некромант молчал, переваривая сказанное, а затем спросил: «И что теперь?» «А теперь», — жрец обвел взглядом мир, который начал возвращаться к обычному состоянию, — «наслаждайся своей победой». Время вновь пошло своим ходом, а Григор все так же продолжал смотреть на серую кучку пепла. Жрец не соврал, он рассыпался сразу же, как только крик прекратил свое действие. А он самоубился? Для Азулы прошло всего одно мгновение, и в глазах девушки враг выкрикнул непонятную тарабарщину и превратился в кучку золы. Что-то вроде того. Колдун все еще не верил в произошедшее и ворошил пепел в надежде найти хоть что-нибудь. Паранойя искала подвох и никак не могла его найти. «Григор, ты что, не понимаешь? Мы победили!» Радостная девушка схватила Мадарава и обняла так сильно, что доспех протестующий заскрипел. «Победили!» Пусть некромант еще не до конца осознал этот факт, но счастье в глазах Азулы было настолько ярким и чистым, что смогло достучаться даже до него, и на лице седого бретонца появилась слабая улыбка. Наконец-то свобода. Примечание к части. Небольшие объяснения по поводу мотивации жреца, кадавров и Алдуина. Все здесь завязано на черного дракошу, его желания и ограничения. Алдуина мы знаем только по Скайриму, и там он не хочет уничтожать миры. В лоре сказано, что когда придет время, Нирн будет пожран им, что бы ни случилось. А сейчас, единственное, что его волнует, — власть над Нирном, и чтобы им править, нужны слуги. Т.Е. Драконьи жрецы. Но они уже подвели его однажды, и теперь он ищет им замену. А если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. И Григор тут выступает в качестве тренажера для его поделок. Внимательный читатель мог заметить, что орк-кадавр в пустыне сражался немного скованно, как будто для показухи. И Сирану высшего вампира он уничтожил одним ударом, а ослабевшего и уже не использующего некросколдуна пинал по песку довольно долгое время. Все объясняется его нежеланием убивать некроманта, но девятый орк и в приступе ярости перегибает палку и отрывает Григору руку. Эпилог. Тяжелая деревянная дверь слетела с петель от мощнейшего удара подкованного каблука и, пролетев несколько метров, вонзилась в пол прямо перед носом седого великана. 8. Флегматично заметил некромант, не отрываясь от записей, которые держал в руках. Что 8? В уставленную разными колбами и резервуарами лабораторию ворвалась хозяйка огня, за спиной которой красным полотном развивался плащ правителя огненной нации. «Это 8-я выбитая тобою дверь за последние 2 месяца», — пояснил свое высказывание Григор, указав на обсуждаемый объект пером, которым делал заметки. «Да хоть 50-я. Ты зачем всех преподавателей Академии для девочек запугал?» «Почему сразу запугал?» Не обращая внимания на сопротивление возмущенной Азулы, великан усадил ее себе на колени. «Честно предупредил, что если с головы нашей дочери упадет хотя бы один волос, я их живьем скормлю своему носорогу. И как теперь ее будут учить?» Слегка успокоившись, спросила своего мужа девушка. «Они же все дрожат от ужаса. Ты ведь знаешь свою репутацию среди людей. Основам магии, прикладным наукам и шалу уже обучили, а остальные знания дадим мы. А что же до общения со сверстниками? Она умная девочка и легко найдет себе будущих помощников. Поскорее бы она выросла. Тогда можно будет передать ей трон и со спокойной душой уйти на заслуженный отдых». Азула поудобнее устроилась в кольце рук некроманта. «Все эти военные советы и собрания знати у меня уже в печенках сидят. И это при том, что теперь вместо планирования сражения и оккупации мы заняты только наведением порядка и созданием новых колоний на бывшей территории царства Земли. Все настолько плохо?» Великан по уже устоявшейся традиции распустил волосы девушки и бережно начал их расчесывать. «Справляюсь, да и Бифонг помогают по мере возможности». После восстановления зрения его дочери, Лао Бифонг активно начал поддерживать нашу семью, а с его торговыми путями проблемы логистики исчезают почти полностью. «Но если бы кто-нибудь помог мне в управлении, Начала осторожно намекать ему Азула. «Позови своего брата», — притворился поленом колдун. «Думаю, наш изгнанник не откажет тебе в небольшой просьбе». «Ну уж нет», — открестилась от сомнительного предложения хозяйка огня. «Пусть Зузу уже давно не наследник трона, но руководитель из него будет хуже, чем из твоего носорога. Харкон хотя бы ничего не разрушит. К тому же Зука сейчас занят, у него какие-то проблемы со своим гаремом. То ли джин как-то обидела Мей, то ли Мей своим флегматизмом вывела из себя джин. Я особо не вникала. Теперь наша бесстрастная знакомая гоняется за вопящей землеройкой с ножами наголо, а мой брат тщетно пытается их разнять. И судя по всему, закончится этот цирк еще не скоро. Скажи, ты именно на это рассчитывал, когда вернул ему сразу обеих девушек? Он же хотел их спасти, вот теперь пусть разгребает последствия этого спасения. Довольно кивнул некромант. Я ведь еще им в красках расписал, на что ему пришлось пойти ради их воскрешения. Теперь они его никогда не оставят. Кстати, Зузу все еще продолжает допытываться, как ты умудрился отравить Катару, если флаконы с зельями он раздавал случайно. Двухкомпонентный яд, часть была во флаконах, часть уже скормлена девушке. Но тебя ведь сейчас не это интересует, ты мог бы включиться в управление страной, в лоб предложила хозяйка огня. Я понимаю, что и от твоих исследований есть огромная польза, особенно в выведении новых сортов зерна, которые прорастают даже на вулкане. Но ты не думаешь, что быть огородником несколько недостойно для моего мужа? Мы ведь уже это обсудили. Григор тяжело вздохнул. Если я начну копаться в этом болоте, то через неделю треть твоих подчиненных сделаю мертвецами, через две – половину, а через месяц вся аристократия народа огня станет нежитью. И я не огородник, зерно получилось случайно. Некромант смущенно почесал затылок, хотел впихнуть в них чары костяного леса. Только представь, кидаешь такое зернышко в отряд солдат, и через секунду там только трупы на костяных кольях. Мама, папа, к супругам выбежала маленькая девочка лет 8, с длинными черными волосами. Я вас повсюду искала. Ребенок с проворством обезьяны взобрался на некроманта и уселся ему на плечи. Я, царица горы, Ишала. Азула сурово посмотрела на дочку. Разве ты не должна сейчас быть в академии? Ну маам, уроки такие скучные. Скорчила умилительную рожицу девочка. А мы завтра едем на угольный остров. И там я буду кататься на папином носороге. Некромант мысленно попросил прощения у своего верного зверя, которому предстояла еще одна встреча с этим неугомонным комком энергии. Ишала настолько затерроризировала несчастное животное, что только услышав ее голос, боевой носорог начинал закапываться в землю не хуже кротобарсука и еще долго отказывался вылезать из своего убежища, подозрительно кося единственным глазом во все стороны и прислушиваясь, не бежит ли к нему детеныш старшего с криком «носорожек». «Никаких мам, я сколько раз», — Григор с улыбкой смотрел, — как его жена отчитывает их дочку. Несмотря на то, что прошло уже 9 лет с момента победы над жрецом, в глубине души он все еще не верил, что кошмар закончился и боялся, что прошлое вновь настигнет его и разрушит этот хрупкий мирок, в котором они были вместе с Азулой. Но годы шли, и ничего не происходило, и каждый прожитый день эта девушка наполняла его жизнь счастьем, наполняла ее смыслом.